Да. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Ваша позиция в очереди 1. Благодарим за терпение. Еще и в очереди, подождите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Поваренко Юлия Борисовна, инспектор досудебного взыскания компании «Эверест». Я очень рада. Разговор записывается. Наталья Александровна, звоним мы вам по поводу задолженности вашей перед микрофинансовой организацией «Микредит». С января не производите оплаты, 17 января просрочка осталась платежа вашего 3000, на сегодняшний день 610 рублей. Нужно вносить ее, закрывать данный займ. Надо, да? Вы вносите оплату? Блин, я думала, не надо будет. Вот, Александровна, это ваша задолженность, которую вы обязаны выполнять. Да. Вот, ема. А я думала как-то меня минет эта участь, и не надо будет. Наталья Александровна, вы решили поюморить сейчас? Да. Можно? Ну, это не в ваших интересах. Почему? А что же будет, сейчас... если я так буду делать? Наталья Александровна, мы сейчас будем вынуждены вам фиксировать отказ от оплаты. Кредитор передаст дело на принудительное взыскание. Хорошо, хорошо, пусть. Я не против. То есть вы отказываетесь платить? Я хочу посмотреть на действия. Слова надоело слушать. Наталья Александровна, 3000 на сегодняшний день 610 рублей – такая сумма, которую вы не можете оплатить? Я, к сожалению или к счастью, наверное, не желаю перед вами оправдываться и отчитываться. Эверест, ну, ё-моё, ну сколько можно? Одно и то же. Ну, что значит, сколько можно, Наталья Александровна? Пока вы не закроете данный займ, вам звонки и далее будут поступать. Нет, сколько вы там? Месяца два мне звоните. Еще месяцок позвоните и признайтесь, что вы не справились со своими обязанностями и вернете дело обратно. Наталья Александровна, вы в этом уверены? На 100%. Адрес регистрации свой меняли? Не скажу. Вы обязаны уведомить вашего кредитора. А вы-то тут при чем? Регистрации. Мы работаем по агентскому договору. Мне этого никто не доказал пока. Официальным представителем вашего кредитора. Не являетесь. Мне уведомление никто не прислал, значит, не являетесь. Отправляли вас уведомляли посредством электронной почты. Почтовых голубей, видимо. Да. Сказки Венского леса, как обычно. Уведомление вам было. Угу. Все с вами ясно, Наталья Александровна. Уклонение. Я очень рада, что вам наконец-то со мной все ясно. Можете быть свободны, Эверест. Счастливого пути. Вам продолжат начислять штрафы и проценты. Да вы же уже ушли, господи. Согласно 330 статье Гражданского процессуального кодекса, а также Гражданского процессуального кодекса. Ну давайте быстрее как-то. Вы на дело на принудительное взыскание данной задолженности. Если вас что-то не устраивает, вы можете трубочку положить. Вы трубочку повесите, На сегодняшний день обоснованное уклонение от оплат вам зафиксировано. Ура! Всего вам ура, доброго, товарищи. Наталья Александровна. Не желаю вам того же. Принимаем не хочу с вами далее. Свидания. Run. Да. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Здравствуйте. Здравствуйте. Старший инспектор компании «Эверест» Клосунова Юлия Михайловна. Наш с вами разговор записывается. Уточните, Ольга Михайловна, это вы? Это я. Ольга Михайловна, на данный момент звонок вам поступает по поводу вашей задолженности перед компанией «Микредит». 35 289 рублей на сегодняшний день сумма долга. Вам необходимо по требованию вашего кредитора произвести оплату до 24 марта. 24 марта это суббота. Суббота включительно. Вот в какой же день вы будете оплачивать? Ой, что-то у меня в планах не было перед Эверестом отчитываться. А у вас в планах не было отчитываться перед Микредитом? Нет, тоже не было. 20 июля не отчитываетесь? Не было. Именно поэтому я отчитываюсь. Вы хотите принудительного взыскания? Очень хочу. Я так люблю принудительное взыскание. То есть давайте по записи разговора сообщите мне сейчас о том, что Михайловна отказывается оплачивать в добровольном порядке. Я не собираюсь плясать под вашу дудку. Придется. Придется? И оплатится, конечно. Оплатится, Ольга Михайловна. Вот это номер. Вот это аппетиты. Последствия ваши не оплатят. Да нет никаких последствий. Вы ведете крайне некорректно. Это все чушь полнейшая. Все, Эверест, вы можете быть свободны. Какой чушь? Вы можете быть свободны. Я не люблю разговаривать с идиотами. Можете быть свободны. Вы, Ольга Михайловна, вы можете не разговаривать. Но на данный момент вы обязаны произвести оплату. Как парировала, как парировала. Вот это да. Интеллект со всех ушей просто трёт. Вы сейчас свою образованность показать пытаетесь? Нет, я хочу тебе показать, чтобы ты направлялась уже по известному адресу. Мы на ты с вами не переходили, Ольга Михайловна. Мы на вы не договаривались, вроде бы как. Поэтому, значит, на сегодняшний день, Ольга Михайловна, на сегодняшний день. Ты идешь нахер, все по-прежнему. Старая дорожка. И вы сейчас, Ольга уже натоптана тобой. Себе слишком самоуверенной. Я на данный момент не советую себе вам слишком это делать. Себе слишком самоуверенно, да? С вашим уклонением от оплаты будет передано вашему кредитору. Да-да-да, бумажник в бумажном время, самолетиком отправляй. Ожидайте в ближайшее время, Ольга Михайловна, в стороне Вот ты кукушандра, конечно. Как можно быть такой тупорылой? Как можно быть такой конченой, а? О которых вам говорили. Вот тупица, конечно. Как... Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания. Старший инспектор Нестерова Екатерина Александровна, все разговоры записываются. Ольга Михайловна? Допустим. Это вы или нет? Допустим, я. Ответ подразумевает либо да, либо нет. А я отвечаю, допустим. Принимайте звонки далее, пока не настроены, будете на дялу. До свидания, Эверест. Run. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Уфин Коллект. В интересах МФК Турбозайм. Меня зовут Семенов Сергей Владимирович. Обращаю ваше внимание, то, что я запись дан залогом. Анастасия Викторовна, звонок вступает по поводу вашей проблемы. Вы каким образом собираетесь проблемы компании решить? Какой проблемы? У меня нет никаких проблем. Имеется у вас проблема во всяком нет, случае? Нет, у меня никаких проблем. Имеется задолженность компании. Какая же это проблема? Имеется задолженность компании. Подумаешь, проблему ну, нашли. Ну, сколько это вы говорите? Ну, значит, вы ее всем погашать будете, правильно? Нет, конечно. Да что вы так говорите? Что вы слышите? Run. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, сервис займов Е. Капуста. Меня зовут Грибова Инна Валерьевна. Разговор в записи ведется. Анастасия Викторовна, верно? Верно. Скажите, пожалуйста, оплату по займу по какой причине производите? У вас просрочка 83 дня. По причине отсутствия денежных средств. Вы не работаете или с чем связано отсутствие? Ну, можно и так сказать. Возможность есть носить частично оплату, если полностью сейчас не можете рассчитать. Частично тоже не могу. А когда планируете это лучше вопрос начать решать? Ну, когда-нибудь решу, сейчас денег нет. То есть в ближайшее время тоже нет такой возможности? Нет. Понятно. До свидания.